Глава 32. Ярослава. Руки мужа пропадают внезапно. Я уже и не верю, что смогу избежать насилия от него, как вдруг все резко меняется. «Ах ты, тварь!» — ревет Адам. Изумленно раскрываю глаза и вижу, как бывший трясет за грудки Валеру. Тот вырывается, матерится и замахивается в ответ. «Да я тебе руки повыдергаю!» «Она моя!» — возражает муж. «Или что, ты ей тоже прессовываешь?» Гадкая фраза для меня как пощечина. Тем более, что ведь это правда. Я же, получается, изменяю мужу. Штерн рычит и становится совершенно диким. Бьет Валеру в лицо. Тот ругается, дает сдачи. Все это выглядит так страшно, но раньше, чем успеваю подумать, я вскакиваю с кровати и пытаюсь их разнять. Они же поубивают друг друга такими темпами. «Хватит, стойте, прекратите! Валера!» Но они будто и не слышат меня. «Что, трахаешь мою жену? И как тебе бревно? Нормально совать в нее член после всех? Третьим будешь?» «Заткнись, сука!» Ревет бывший, зажимает моего мужа, а я снова пытаюсь до них достучаться. «Ну, пожалуйста, хватит, вы же...» Не договариваю, потому что получаю хлесткий удар по лицу. От неожиданности отшатываюсь и ударяюсь головой о стену. «Яся?» Валера пользуется заминкой и бросается к Штерну. Но это я отмечаю просто как факт. У самой же гудит в голове и плывет перед глазами. Следующее, что я вижу, — обеспокоенное лицо Адама. Он сидит передо мной и очень осторожно прикасается ко мне. «Яся! Яся, ты меня слышишь?» «Да». «Давай осторожно встанем. Вот так, да». Он аккуратно подтягивает меня наверх и относит на постель. В голове шумит, и я немного дезориентирована. «Ну чего ты полезла, хорошая моя?» — вздыхает он. «Подождешь, я позову врача». «Зачем?» — заторможенно спрашиваю. «Чтобы он осмотрел тебя», — терпеливо отвечает Адам. «А Валера?» Бывший стискивает зубы, мгновенно преображаясь. «Сбежал, мразь! Тебе не стоило лезть ему под руку». Я не спорю, тут он, скорее всего, прав. Я же совершенно не подумала в тот момент. Просто испугалась, что они друг друга... Дурочка, за кого испугалась-то? За предателей, которым наплевать на чувства других? «Ясь, посмотри на меня». Каждая его «яся» царапает, заставляет вспоминать наше прошлое, причиняя тем самым боль. «Уходи». Прошу и отворачиваюсь, чтобы не видеть. «Уходи, Адам». Физическая боль уходит на второй план, а вот душевная... Я снова будто возвращаюсь туда, в день, когда осталась один на один со своим горем. «Я же помочь хочу», — глухо просит Штерн. «Не закрывайся. Мне не нужна твоя помощь. У нас простая сделка». «Серьезно?» — вдруг вспыхивает бывший. «Просто сделка? Ты реально так думаешь?» Я молчу. Что мне ему сказать? Он ведь не поймет, что на самом деле я загнана в угол. И если бы не Красилов, ни за что бы не согласилась. А все потому, что Адам живет своим эго, своими желаниями. Вот и все. «Почему?» спрашивает он, настойчиво поворачивая мое лицо к себе. «Почему ты меня снова и снова отталкиваешь? Я же предлагаю помощь!» У меня не выходит сдержать слезы. Убираю его руку и запрокидываю голову, чтобы сморгнуть слезы. «Уходи, Адам!» «Тебе нужен врач!» «Я в состоянии сама вызвать!» «Да, а то я не видел, в каком ты состоянии!» — злится он. «Или, может, ждешь, что этот твой муженек вернется и закончит начатое? Может, я зря влез, и это у вас такие ролевые игры?» Звук пощечины отрезвляет не только его, но и меня. Сама не понимаю, как это случилось, и, видя, как темнеет взгляд мужчины, уже понимаю, что все, допрыгалось. Жмурюсь, интуитивно вжимая голову в плечи, и жду, что получу ответку. Не физическую, но на словах как минимум. Штерн шумно дышит, молчит, а затем как-то слишком уж мягко прикасается пальцами к моей щеке. «Яська», — выдыхает он. Чувствую, как прислоняется лбом к моему. «Что же ты творишь?» «Зачем ты пришел?» Всхлипываю, все еще боясь смотреть ему в глаза. «Зачем? Ты же сказал, 3 дня потом. Потом, когда...» «Я узнал про скандал, который устроили твой муж и сестра». «И что? Пришел позлорадствовать? Тогда начинай». Наконец рискую открыть глаза. Но лучше бы я этого не делала. Настолько штормового взгляда у Адама я еще не видела. Кажется, в нем сейчас настоящая стихия. И я вот-вот стану его жертвой. Его черты лица заостряются, а между бровями пролегает складка, которая делает его взгляд еще тяжелее и мрачнее. «По-твоему, я настолько мразь, да? Я вот одного не пойму. За что ты меня таким ублюдком считаешь, а? Что я, черт подери, такого сделал, что ты меня считаешь хуже твоего недоноска мужа?» И такое искреннее возмущение у него, что я могла бы поверить, если бы не пережила трагедию, едва не убившую меня в одиночестве, пока он развлекался с длинноногими красотками, забыв о том, что у него есть девушка. «Ничего». Сухо отвечаю и все же отвожу взгляд. Не могу больше смотреть в его глаза. Чувство к этому мужчине подобное лавине. Я сопротивляюсь, давлю, закрываю глаза, стараясь забыть. Но все это неизбежно накрывает меня, и с каждым разом становится только хуже и больнее. «Тогда почему ты отказываешься? Почему не даешь помочь тебе?» «Я и так в долгах перед тобой, не хочу увеличивать счет. Бормочу какую-то совершенную ерунду, надеясь, что в итоге Штерн плюнет и уйдет. И я совершенно не готова к тому, что он развернет меня к себе». «А я не в долг». «Не думаю, что ты вдруг стал альтруистом». Огрызаюсь, упираясь ладонями в его грудь. «Между нами словно происходит замыкание. Сложно описать, но я замираю, а в голове становится слишком пусто. Будто мир вдруг решил остановиться и выдохнуть, подарив нам небольшую передышку. Одну на двоих». «Яся». Его губы оказываются слишком близко. Я чувствую его дыхание и уже готова нырнуть в этот омут с головой, малодушно проиграв нашу маленькую битву. Я уже предвкушаю, что на короткий миг почувствую себя нужной. Господи, да я даже готова обмануться, только бы мне стало чуть-чуть легче. Пусть и ненадолго. Вот только... «А ну, отвалил от нее!» Карина хлопает дверью так, что, кажется, даже побелка должна осыпаться. «Я неясно выразилась. Лапы от нее свои убрал». Штерн, слегка ошалевший, и правда отодвигается. «Карин». Но подруга полностью игнорирует меня. Смотрит только на моего бывшего. «Ты зачем сюда приперся? Решил добить ее?» Тот, наконец, приходит в себя и, поднявшись с постели, откашливается. «Вообще-то, ты совсем недавно умоляла меня рассказать, где твоя подруженька». «Да, по твоей, между прочим, вине», — совершенно не смущаясь, парирует та. «Ей прописан полный покой. И что я вижу? Слава опять в слезах, а ты над ней коршуном нависаешь. Какого черта?» «Зная нрав Адама, я уверена, сейчас он вызверится на нее и поставит на место». Нет, конечно, Андреева тоже за словом в карман не полезет. Но ведь она не знает некоторых деталей наших взаимоотношений. А учитывая, что он и ее пообещал защитить от Красилова, то нарываться с ним на конфликт точно не стоит. «Карина, да все в порядке, честное слово, я...» «Маковецкого ты тоже так отчитываешь?» Вдруг спрашивает Адам. Тоже строишь его?» «С удовольствием», цедит подруга. «Поверь, я и ему высказала все, что думаю о нем и его отростке, который он не может удержать в штанах». Штерн неожиданно довольно усмехается. «Да уж, опасная ты женщина», повторяет, по сути, фразу Льва. Карина, естественно, напрягается, но он лишь качает головой. «Креативный подход». Затем смотрит на меня. «Позову тебе врача». Бросает и уходит из палаты. «Врача?» – настораживается Андреева. «Тебе стало хуже?» «Нет, просто упала неудачно». «Просто так?» – прищуривается Карина. «Когда здесь был этот кобель?» «Не только он», — вздыхаю. «Сегодня Валера приходил. Полез ко мне, а тут Адам. Ну, они и сцепились». «Дай угадаю, ты пыталась их разнимать?» «Ну, да». «Ой, дура, когда мужики кулаками машут, нельзя встревать. А сама-то...» «Так ты учись на моих ошибках», — парирует Карина. «Пусть бы пар выпустили». «С них не убудет». «Я думала, они поубивают друг друга. Признаюсь ей. Это было так жутко». «А тебе что, жалко их? Что один, что второй, кобели и предатели?» Отрезает она. «Так что не о чем жалеть. Или есть?» Под ее пристальным взглядом становится неуютно. «Но в самом деле, почему же я так среагировала?» «Конечно, нет», — отвечаю, но внутри не ощущаю такой уж прям уверенности в своих словах. «А ты чего приехала?» «Да вот вещи тебе привезла. Подумала, что все-таки свое привычнее. Тут вроде сервис на уровне, но все же...» «Спасибо», — искренне благодарю. Ее забота опять вызывает неконтролируемые слезы. «Да что ж такое?» «Извини, тут что-то все кувырком. Я даже не подумала, что надо. Да и тебе мотаться». «Ну все, Славик, хватит. Муж-то зачем прискакал? Имущество решил делить. Или опять угрожал, что не оплатишь, и он бумаги использует?» «Помириться хотел», — тихо отвечаю. «Чего?» «Подруга у меня с крепкими нервами, непробиваемая в каком-то смысле». У нее, конечно, есть свои болевые точки, но удивить ее обычно крайне сложно. Однако сейчас она сидит рядом, явно в шоке. «Ты шутишь, что ли?» «К сожалению, нет. Вчера они с Алисой были здесь. Мы вроде как случайно столкнулись в коридоре. И сестра...» Вспоминаю то, что та наговорила, и опять горечь такая. В общем, она заявила, что соблазнила Валеру, потому что ей заплатили, что на самом деле отомстить хотела. Сказала, что она приемная и всю жизнь мне завидовала. Представляешь? «Вот дает, дура больная!» — выдыхает Андреева. «А тот что?» «Не ожидал, похоже. Я не знаю, как там у них что закрутилось». В итоге они так кричали, ругались, даже охрана прибежала. «Ничего себе! И что, этот придурок решил к тебе переметнуться?» «Похоже, что да. Предложил начать все с чистого листа. Сказал, компенсирует. Говорю, а самой помыться хочется после этого. Так гадко становится». «Вот ведь тварина-то, а ты его жалела». «Думала, слишком жестко я его. Да ему надо было больше слабительного. И еще неплохо было бы подрезать его хозяйство в штанах». Все больше расходится Карина. Потом вдруг замолкает и смотрит на меня подозрительно. «Но ты ведь не собиралась его прощать?» «Конечно, нет. Я его видеть не могу. А он еще и полез целоваться». «Да, зря я, похоже, Штерна твоего поругала. Он тебе, видимо, услугу оказал. Хотя, с другой стороны, и сам в стороне не остался. Нет, все они те еще ходоки». «И даже твой лев?» Спрашиваю, скорее просто, чтобы уйти от неприятной темы, чем ожидая какого-то внятного ответа. Правда, Андреева вдруг подозрительно долго молчит. «Не мой, Слав», — вздыхает. «Что, правда, больше не приходил?» «Ну, почему же? Приходил. И не раз. Только, знаешь, все как-то по делу. Вот насчет юриста для тебя. Потом пришел и рассказал, что у него есть хороший знакомый. Кирилл Туманов, кажется. Говорит, что он может помочь, если Маковецкий вдруг и правда начнет шантажировать». «Слышать такое странно. Все же мне показалось, что Лев был заинтересован в Карине не просто как в развлечении. Разве стал бы он напрягаться ради разового секса настолько сильно? Может, ты сгущаешь краски, и он просто не знает, как к тебе подступиться?» «Да?» — раздражается она. «Как в кровать уложить знает, а как дальше себя вести нет?» «Ой, Слав, просто все они одинаковые. Да и черт с ним, будет другой». Так-то да, но только голос ее наполнен тоской, которой раньше я не слышала. Похоже, все-таки этот мужик запал ей в душу. И очень жаль, если все действительно так, как она описала. «А что за мужик? И чем он поможет?» «Я, честно говоря, не очень поняла. Вроде бы он безопасник. А учитывая, что Валера, как по мне, поехал кукушкой, ждать от него можно всего, что угодно. Или он уже простил тебе долг за машину?» «Понятия не имею. Не говорил. А я, знаешь, так обалдела, когда его увидела и услышала его требование вернуться к нему, что даже не вспомнила об этом. В общем, как только тебя выпишут, Лев обещал устроить вам встречу. В том числе и с юристом, чтобы подать на развод». «Спасибо тебе. И ему тоже. И Карин». Замолкаю, подбирая слова, чтобы не задеть ее. «Дай ему шанс. Вдруг мужская логика все-таки другая, и у него не те мотивы, что ты уже себе придумала». Она не спорит, только машет рукой. «Ладно, Славик, ты поправляйся. Мне пора на работу. Созвонимся еще». Подруга уходит, а я, прежде чем позвать врача, еще сижу и обдумываю все, что произошло за сегодняшнее утро. Голова побаливает, но я все равно не тороплюсь звать врача. Что-то не дает мне покоя. Будто я упустила какую-то деталь, но что именно, уловить не могу. Звук входящего сообщения вырывает из мыслей. Тянусь за телефоном и, едва открыв мессенджер, понимаю, что, похоже, предложение Льва как никогда вовремя. Охрана мне скоро и правда понадобится. Вот только не от мужа, а от того, кто прислал мне фото черного кожаного ошейника. Внутри все не просто застывает. Промерзает. Кажется, температура тела резко падает, а кровь останавливается. Глядя на этот вот подарок, понимаю, что еще немного и потеряю связь с реальностью. Единственная мысль, которая проходит красной нитью – надо позвонить. Надо позвонить Адаму. А если он не поможет?